Эпилог. Когда надолго задержавшаяся весна уступила путь лету, Шелк вышел прогуляться по стенам Лихенга. Солнечное тепло вполне соответствовало новому наряду – белой шелковой рубашке и оливково-зеленым антанским брюкам. Работы быстро продвигались по всей длине стен. Мага теперь с куда большим почтением приветствовали и ополченцы, и простые граждане. Встав там, где открывался хороший вид на реку, он не оперся о парапет, дабы грязь не испортила наряд. Просто следил, как течет вдаль охряно-бурая вода, и вновь думал о судьбе тех наглых самозванцев, едва не ставших узурпаторами. Самооткровенность их амбиции все еще заставляла его удивленно качать головой. Всего лишь преступники, чья дерзость далеко превосходила способности, или они оказались в шаге от подчинения колдуну-психопату? Он так и не мог решить. Мара до сих пор желала увидеть их мертвыми, однако Шелминат не одобрила бы этого. Так или иначе, они пропали, что было к лучшему. Наверняка легли в кауне с перерезанными глотками, как и подобает парочке негодяев. Хорошая новость – Шелминат выздоравливает. Кажется, тепло помогло бледным щекам обрести слабый румянец. Но теперь все иначе. Ничто не будет прежним после того очищения. Придворные чинуши, и мелкие, и великие, прежде считали ее главным администратором. Теперь они низко кланяются ей. Многие даже боятся заговорить. Не удалось избежать и уличного поклонения. Почти на каждом углу видны капища. Храмы открыто славят покровительницу, богиню Хенга. А жрецы Бёрн более не смеют перечить. Но почтение пронизано каким-то иным привкусом. Вовсе неприятным для его чувств. Население видело, как защитница убивает тысячи. Теперь они возлагают венки и курят ароматы в ее честь. Поклоняются, да, но Шелк замечал примесь страха. Ибо она стала богиней, а божества действуют по прихоти капризов. Они не похожи на обычных людей, даже знатных. Они отдают отчет лишь самим себе. Именно это его огорчало и тревожило. Ибо поклонники имеют обыкновение свергать идолов. Вспомнили слова того юного солдата, и Шелк вздрогнул. Гнев богини. Они видели ее гнев и страшились. Это огорчало его, ибо больше, чем кто-то иной, он не хотел видеть в Шелминат богиню. Ночью среди полей к югу от Лихенга сестра холодных ночей склонилась над грудой сухого мха и щепок. Блеснули искры. Она сильно подула и вскоре уже присела у костра, ожидая, кормя пламя щепками. Свет показал, что совсем рядом еще стоит хижина, в которую она принесла Джуага. Но Джагут явно пропал, уйдя на юг, чтобы продолжить сомнительное рабство. Она покачивалась на корточках, продолжая бдение. Очень нескоро ощутив присутствие кого-то, моргнула, мысленно отступая из дальних пределов, кое только что видела, из стороны низких лысых гранитных холмов. Напротив сидела фигура в плаще с капюшоном, тоже смотрела в огонь. «Брат Крул!» – приветствовала она. «Сестра холодных ночей!» «Он покинул Хэнк!» Плечи едва заметно поднялись и опустились под толстой тканью. «Я говорил, что он останется!» «Ты сказал, что его можно будет найти здесь!» «И ты нашла!» Женщина бросила сучок в костер. «Он не сможет преуспеть!» «Почему же?» Она презрительно ощерилась. «Он некомпетентен, лишен чести. Всего лишь самовлюбленный искатель оказий. Как сможет он сделать то, что не удалось столь многим?» «Итак, он не сможет преуспеть, потому что не оправдал твоих ожиданий?» Она сердито выдохнула, швырнув в огонь еще одну палку, вздымая вихрь искр к небесам. «Ну хорошо, я буду следить». «И не сразу поймешь, куда это может тебя завести». Она кивнула. «Как скажешь. Я доверяю тебе, брат». «А я тебе». Она бросила на него осторожный взгляд. «С чего бы?» «Судьба имеет планы на меня самого. Они связаны с нашими действиями. Мы с тобой тоже вплетены в ткань событий». Женщина согласно кивнула. «Я сама могла бы это понять». И подняла руку к колбу. «Но, скованная плотью, я лишилась нашего прежнего воззрения. Это так грустно». «Доверяй и сестре Трис. Она резко засмеялась. «Ну нет». «Вам нужно помириться». Она закачала головой. «Никогда». Крул вздохнул. «Это ты бередишь обиды». «Как все мы. Таково наше проклятие. Не забывать». «Да, мы никогда не забываем». «Всего доброго, сестра». Фигура рассеялась. «И тебе, брат». Улара поднялась с соломенного матраса в кухне, недавно пристроенной к стене семейного предприятия. Ее глаза были туго завязаны тряпицей. Она осторожно прошла по затоптанному полу, вытягивая руки, и нашла подвешенную к стропилам клетку. Сдернула тканевую завесу. Внутри мелкие птички зачирикали, прыгая по жерточкам. Улара сняла повязку с глаз, обнажив пустые, покрытые рубцами орбиты. Открыла дверцу и сунула внутрь палец. Крошечная птичка, желтая с черным, прыгнула на кончик пальца, радостно запев. Девушка посадила птицу на плечо, повернулась к столу и, взяв нож, принялась нарезать овощи к обеду. Все утро птица беспрерывно и весело щебетала, чуть затихая, когда кто-то входил на кухню. Закончив готовку, Улара перешла в стойло. Птица не слетала с плеча. Все встречные, работники-постояльцы, отворачивались или делали жесты защиты от зла. Она шагнула на лестницу, слыша сзади приглушенное бормотание. Что-то насчет колдовства и дурных знаков. Обычная болтовня, к которой она давно привыкла. Влезла на чердак, поднимая люк. Птичка теперь порхала вокруг. В просторном помещении птичка радостно запела, исследуя балки насесты. Улара прошла к темному аттику, раскрывая ставни на окнах. Птица села на плечо. Перед ней простирались красные черепицы крыш Лихенга. Дым плыл над бесчисленными трубами, по улицам гремели телеги и кареты, торговцы расхваливали товар, выкрики и разговоры сливались в низкий согласный гул. Она сложила руки на груди, вздыхая. Птичка продолжала весело петь, впрочем, однажды в щебете послышалась танцор. Девушка коснулась виска пальцем и пробормотала. «Ну, тише». Айка преследовала свою добычу по всему саду наслаждений при дворце Кана. Ночь выдалась теплой, но она сновала в длинной кольчуге, хлыст-меч висел на спине. Факелы на шестах освещали разветвление тропок. Она обогнула пышно облиственный куст рододендрона, смотрелась в густые заросли белых и красных роз. Заглянула под неприятно низкие висячие ветви обезьяньих деревьев, терпеливо обошла толстые стволы баобабов. Так и не отыскав его. Да, он был хитрым, никогда не пользовался одним местом дважды. Айка не пошла по мраморной дорожке к саду редких цветов, ибо там было слишком мало мест для пряток. Нет. Она устремилась к лабиринту живых изгородей. Наверняка там он счел себя в безопасности. Вошла в узкие проходы, тряся тот или иной куст, услышала довольное хихиканье из бокового тупика и прошла мимо, громко бормоча о разочаровании. Вскоре встала на месте, озираясь. «Да где же он?» – воскликнула девушка утомленным тоном. «Где? Мне его не найти!» И двинулась к выходу. У самого выхода кусты затряслись, что-то кольнуло ее пониже спины. Она развернулась, вытянув руки. «Что?» – мальчишка кружил, приплясывая и размахивая палкой. «Выиграл! Выиграл!» Айка встала на колени, проворковав. «Как же иначе?» Их окружили четверо ливрейных лакеев с фонарями на шестах. Мальчик указал палкой, став серьезным. «Ты слышала меня?» Айка прижала ладонь к груди. «Клянусь, нет». Мальчик не казался убежденным. «Ну?» Он играл палкой, озираясь. «Это правда?» «Что?» «Что говорят об убийствах, покушениях?» Айка сохраняла серьезный вид. «Полнейшая правда». «Но ты же не позволишь? Ведь так?» Паренек уставился на нее темными глазами, дав волю испугу. Айка мучительно глотнула, не в силах отвечать. Коснулась рукой плеча мальчишки и склонилась ниже. Голос ее был тяжелым и хриплым. «Клянусь всей жизнью, что никогда не позволю свершиться злу, мой король!» Паренек убежал, рубя по пути кусты палкой. Слуги помчались следом, стараясь освещать его путь. Айка выпрямилась, утерла лоб рукавом зеленой курточки. Кривые дорожки привели паренька назад. Он влез на дерево, резко обернулся к ней. Знаешь, как зовут тебя дворцовые стражники?» «Нет, сир, не знаю», — отозвалась Айка, сомневаясь, хочет ли узнать. «Ну, ты всегда в блестящей кольчуге. Всегда. Никто не видит тебя без нее, потому и прозвали Искрой». Мальчишка убежал. Слуги еще пыхтели вдалеке, мотая фонарями во тьме. Она подняла бровь. «Хм, Искра. Могло быть и хуже». Девушка пошла за королем, заложив пальцы за пояс, раздумывая. Чулалорн IV растет ловкачом, это точно. Но он под ее опекой. А Майселан будет регентом до совершеннолетия. До тех пор она клянется всеми богами, великими и подлыми, теми, что есть и еще будут, что никакое зло не коснется его, пока она на страже. Потеряла одного и не потеряет другого. Вот такая клятва.